Он просто обязан найти отдушину для своих ужасных раскаяний. Но слежка должна была пройти незаметно. Райли и Билл решили прийти сюда в одиночестве и изо всех сил постараться остаться невидимыми. Теперь Юджин будет особенно осторожным. Даже горсточки копов и агентов, стоящих у входов на кладбище, будет достаточно, чтобы отпугнуть его. И все же в штабе оба не знали о идее Билла и Райли. В стратегических местах неподалеку было полно агентов, и все они высматривали Юджина или белый фургон. Люси была среди них, координировала их действия. Райли была уверена, что они с Биллом заметят Юджина, как и в том, что он от них не уйдет. Неожиданно она услышала неподалеку сдавленные голоса. Она обернулась и увидела молодую парочку, которая смеялась и хихикала, шагая по тропе. Они были похожи на подростков, считающих, что нашли прекрасное место, чтобы заняться любовью. Райли вышла из-за белого ангела и остановила их. В лунном свете она показала им свой значок ФБР и поднесла палец к губам, чтобы заставить их замолчать. Парень с девушкой выглядели шокированными. Поняли ли они, что Райли пришла выслеживать убийцу? Райли перестала думать об этом, как только они ушли. Развернулись и тихо исчезли за деревьями в том же направлении, откуда пришли. Райли вернулась на свое место за ангелом и оперлась лбом о его крылья, выглядывая из-под мраморных перьев. Ночь была тиха. Она снова вспомнила слова Хэтчера. «Он ранен туда, где болит сильнее всего, в душу. А нет ничего опасней раненого животного». Она вспомнила и другие слова жителя Синг-Синга. «Перестань сопротивляться». Его слова могли значить все, что угодно, начиная хотя бы с одержимости работой и привязанности к Биллу. Она, наверное, никогда не узнает, что он имел в виду. Так или иначе, сейчас было не время и не место размышлять об этом. Как раз в этот момент между могильных плит она увидела движение. Среди них бесшумно кралась фигура человека небольшого роста. Время от времени он включал фонарик. Она достала пистолет и тихо вышла из-за ангела. Мужчина шел к могиле Карлы Листон. Он осветил фонариком надгробие, видимо, проверяя имя. Убедившись, что пришел на правильное место, он положил ей на могилу несколько цветков. В свете его фонарика она увидела, что это маргаритки. Райли почувствовала адреналин в крови. Цепной убийца и на могиле в Ридспорте оставил маргаритки. Это определенно он. Юджин Фиск явился, чтобы выразить скорбь женщине, которую убил. Он смотрел в сторону, и Райли двинулась вниз по холму в его направлении так тихо, как только могла. И все же он, видимо, услышал ее. Он обернулся и посмотрел в ее направлении, а затем развернулся и побежал. Райли побежала за ним. Она не стала звонить Биллу, который, как она была уверена, тоже все видел и уже действовал. Райли неслась за убийцей. Плиты и статуи слились в одно. Ее удивляло проявленное им кошачье проворство.